Глава 8. Человек есть олицетворение великого разнообразия природы. Каждый человек – якое цветок со своим индивидуальным соцветием. Но каждый цветок развивается на основах воды, воздуха, почвы земной и духа Вселенной, на коих развивается только природная ткань. Человек же обладает уникальной ценностью, способной вознести его к наивысшим ступеням гармонии. Все есть качество души, кое, находясь в хаотических проявлениях, способно уронить человека до предела никчемности, коего не достигают даже животные. Посему человек для своего благоденствия призван развиваться на основах природы, Духа Единого и Духа Отца Своего Небесного, ибо духовная ткань человека может развиваться только благодаря Богу, так как является чадом Его. Но, к великому сожалению Отца, человек недостаточно оценил качества, выделившие его из окружающего мира, отчего и подошел к своей вредоносности и погибели. Яко и каждый цветок, люди должны проявляться в индивидуальном цветении, но они не должны цвести только лишь в какой-либо одной среде, ибо не только утратится разнообразие, но и многие виды утратят существование свое. А суть бытия на земле матушки определяется 4 видами сред, сущими основой цветения – каменистой, водной, земной и песчаной, что, соответственно, возымело связь с проявившимися учениями, кои впоследствии определились мировыми в житии рода человеческого. Все есть учения даосизма, буддизма, христианства и ислама. Единственное, что объединяет мир растительный, есть стремление тянуться к теплу и свету, кои заключены в солнце. Бог для человека, яко солнце для растения. Цветок тянется к солнцу и поворачивается во след ему. Таково и истинное житие души человеческой, устремляющейся во след Отцу своему небесному. Что будет с растением, если сокрыть истинный свет и тепло солнца прекрасного? Оно будет тянуться к любому светильнику, какого бы качества тот ни был. Ежели от человечества сокрыть истинный свет и тепло славы Божией, то оно потянется за любым из светильников, постоянно испытывая страдания от их переменчивости и недолговечности. Плоть человеческая для своего развития может избрать любой путь того или иного учения, но должна идти к одной цели – гармонии с природой. Душа человеческая для своего формирования должна иметь одно учение, идущее от одного источника – света и тепла. Источник и ранее был один, но из-за необходимости постепенного выведения разноголосого в сердце юного человечества к восприятию света белого, однажды должно было проявить уже 4 основных цвета – синий, зеленый, желтый и красный, что также соответствует даосизму, буддизму, христианству и исламу, где сказание о христианстве не есть сказание о сути истины, которая ниспосылалась Отцом Небесным однажды на землю Израиля. Ибо то, что впоследствии люди назвали христианством, есть попытка ребенка малого изобразить на бумаге красивое, могучее дерево, кое он созерцает пред собою. Отец Небесный ведал, что чада его юные еще не смогут достойно осознать истину его. Но то понятие, кое должно было возникнуть у человеков об истине великой, могло сыграть определенную благую роль, и Господь допустил сие. Теперь же пришло время в полной мере познать вам то, что ниспосылал однажды и ниспосылает ныне Отец ваш Небесный, раскрывая пред лицем рода человеческого единый путь восхождения, независимо от веры, несомой сердцем вашим. Единственность учения поможет осознать вам свое единородство и обресть способность двигаться по пути истинного развития. Ибо пока существуют разные взгляды на истинное развитие, оно не начнется. Да и могут ли цветы разноликие пребывать на лоне земли бескрайней и питаться водою, животворящей, по-разному? Может ли роза питаться розовой водою, а тюльпан – тюльпановою? Истинно, все цветы питаются одною водою и по одному и тому же закону. А вот проявления внешние и вид бутонов красочных у всех остается в разнообразии великом. Также и во сути человеков, где внешние проявления пребывают в безмерном разнообразии, ну а душа у всех развивается по одному закону. Ибо все вы – дети одного родителя, и питание ваше, духом его, протекает по единой истине. Истинное родство чад Божиих зиждется только на духовной основе, а не на принадлежности к тому или иному виду цветущих бутонов. Человек должен раскрывать свой индивидуальный цвет. Ему не нужно впадать в суету и обеспокоенность по поводу сокрытой в себе истины, а лишь спокойно и твердо тянуться к свету и теплу, исполняясь ими, ибо только спокойный ум может работать истинно. Во время сего вы должны стремиться безмерно отдавать полученное, избирая в помощь те деяния, где наиболее полно может сие произойти. Избрав труд, где наиболее полно раскрывается душа ваша и где более сможете отдавать сердце свое окружающим, вы проявите истинную суть свою. Так трудитесь и будьте творцами по подобию Отца своего великого. Аминь.